«Интересно», – задумчиво протянула Елена, – «ты собираешься поступить с Францией, как с нашими дворянами, дать в долг под несерьезный процент, создать условия, чтоб не смогли вернуть, отобрать земли за долги. Действительно, обходится дешевле, чем эти самые земли просто выкупать, да еще с крепостными. Думаешь, франки на такое поведутся? А почему нет? Имеем классическое дворянское государство, интересы третьего сословия, в котором вообще не учитываются. Все функции управления в нем осуществляют дворянство, причем не лучшие его представители, а наиболее знатные. В реальных условиях это означает наиболее выродившихся из-за близкородственных браков и повального пьянства в течение десятков поколений. Такое государство и будет вести себя именно как глупый и спесивый дворянин. Не вижу причин, почему бы нам этим не воспользоваться. Согласна, но только как это повлияет на будущее Соединенных Штатов? Ведь их война за независимость, насколько я помню, начнется и закончится раньше французской революции. Да, но они далеко не сразу образуются в полном составе, отчего мы и сможем подкорректировать этот процесс. Может, и не получится, но это же не повод, чтобы опускать руки. Попытаться-то все равно надо. Глава 20. Как и положено всякой приличной республике, а уж тем более народной, каждые 4 года в Калифорнии проходили выборы президента. Вообще-то калифорнийцы предполагали, что когда-то, в неизбежном светлом будущем, они начнут избирать еще кого-нибудь, членов парламента, например. Однако пока обходились одним президентом за неимением парламента как такового, причем из-за его отсутствия никто особо и не расстраивался. Многие вообще не представляли, что это такое. Почему будущее должно быть обязательно светлым? Ну, именно таким он и повелел строить его императорское величество Петр II в своем приветственном послании по случаю образования республики. И, соответственно, президент, во время каждой избирательной кампании становясь еще и кандидатом в президенты, первым делом подтверждал дальнейшую неизменность обозначенного курса. Выборы обычно проходили в День независимости, то есть в первое воскресенье июля, а избирательная кампания начиналась сразу после Пасхи. «Ох, Пал Саныч», – жаловался президент председателю избирательной комиссии, шерифу Неклюдову. «Ну вот зачем нам эта тягомотина, выборы то есть, каждые 4 года?» Шериф, это, если по-русски, был генерал-полицмейстер Калифорнии, а что наименование у него такое короткое, так и сама Калифорния страна пока небольшая. В общем, немалый чин. И с ответом президенту он не задержался. Государю-то небось виднее. Да и сам мог бы догадаться, а вдруг ты, например, оборзеешь, воровать начнешь, а то и вовсе запьешь горькую. Вот тут-то тебя и не переизберут как миленького. Народ, он ведь все видит, особенно если его вовремя куда надо мордой ткнуть. А насчет тягомотины, ничего, привыкнешь. Уже, если присмотреться, почти совсем привык. В первую-то кампанию сколько ты передо мной ныл? Час, не меньше. Да как же так, никогда на Руси подобного не было, да что же теперь делать, и ничего, справился. А сейчас вон, и 5 минут не прошло, а ты уже жаловаться закончил. Значит, распишись вот тут, а программу свою в шкаф положь, да поаккуратней, политический все же документ, хоть и твоей корявой лапой писанный. А вот и не угадал ты, Пал Саныч, мне нынче программу супруга переписала начисто, да таким красивым почерком, что на всех 3 листах ни одной кляксы нет. Ручкой новейшей, из Питера с последним грузом присланной, кою вообще в чернила макать не надо, а только заливать их в специальный бачок внутри ручки. Да редко, она после этого почти неделю пишет. Ох, грехи мои тяжкие, ну что только избирательная-то эта компания с людьми делает. Вот ведь не напомни ты, я бы и забыл, что тебе тоже таких прислано целых 2 штуки. На, держи, и вот инструкция, там все понятно написано, куда и как чернила наливать, дабы в них по уши не перемазаться. Спасибо, Вася, уважил, на досуге разберусь. А ты готовься, может, В этот раз не будешь всю компанию один надуваться, авось конкуренты появятся. Ранее-то народ побаивался выдвигаться, а теперь вроде как осмелел, набрался политической культуры. Да уж, насчет культуры не знаю, но набрался вчера народ неплохо, по самые брови. Пасха же, действительно, сейчас похмелится, глядишь, кого и на подвиги потянет. Кстати, и тебе бы тоже не помешало, прищурился шериф. Давай по стопочке примем по поводу начала третьей в истории Калифорнии избирательной кампании. У меня со вчерашнего дня немного осталось. Так ведь не одобряет государь-то император. Так мы же не в Лефортовском дворце и не до положения рису пиваться будем. А ежели по чуть-чуть да изредка и подальше от него, он и не против. Да и вообще, ты про его неодобрение лучше бы вчера вспомнил, тогда, глядишь, сегодня тебя и опохмелять бы не пришлось. Ну, будем. Государственные мужи выпили, закусили малосольными огурчиками, немного помолчали. Потом президент, он же с недавних пор кандидат в таковые, осторожно заметил. Ну, конкуренты, это ладно. Они еще то ли появятся, то ли нет, да и хрен бы с ними. Но ведь нам еще, хоть и не завтра, придется каких-то падла, парла, ментариев избирать. Мало того, что Марокко, так и название-то до чего похабное. Боюсь, приличные люди в них не пойдут, побрезгуют. И вот что мне в голову пришло, а почему у нас никаких дворян нет? Мы же не дикари какие вроде здешних краснокожих. Да и у них уже нет-нет, а какие-то князьки появляются. У нас же всей республике некого даже сиятельством обозвать, не говоря уж о светлости. Так, может, вместо этих паскудных падлументариев мы себе, как порядочные, дворян изберем? Шериф ненадолго задумался, а потом его лицо просветлело. Ну вот, Вася, а ты жаловался, что соображаешь плохо. Смотри, какую замечательную вещь сочинил. Это самое, кто среди дворян самый мелкий. Наверное, виконт. Вот, значит, каждый гражданин Калифорнии будет иметь право баллотироваться в виконты. Ежели его народ выберет, он им 4 года будет, до следующей кампании. А там люди прикинут, то ли гнать его, заразу, из знати погаными тряпками, то ли в виконтах оставить, то ли, если у него такое желание будет, в бароны выбрать. Следующие 4 года в баронах себя с положительной стороны проявит и можно в графы выдвигаться, а потом и кандидатом в президенты стать, но не раньше. Пожалуй, эту твою идею надо в очередной отчет вставить. Мне почему-то кажется, что в Москве ее одобрит. Пал Саныч, а может, ты бумагу-то для государя напишешь? У тебя ведь лучше выйдет. Ладно, уговорил. Но учти, в первых же строках поясню, чья это придумка. Мне чужих заслуг не надобно, своих хватает. Павел Александрович Неклюдов был прав, идея президента Калифорнии, расширенная и дополненная ее шерифом, отторжения в Лефортовском дворце не вызвала. Предметом обсуждения у императора с супругой стали только частности. «Все этот парень правильно придумал», — заявила Елена. «Не один ли фиг, кого выбирать, депутатов или баронов? Вряд ли вторые начнут вести себя хуже первых, скорее наоборот. А вот с наименованиями, как мне кажется, лучше поступить немного по-другому. Ладно там виконт, в России такого дворянского титула нет, но бароны-то есть. И графы тоже, как бы путаница не возникла. Может, пусть калифорнийцы станут какими-нибудь маркизами и шевалье. Герцогами, это, пожалуй, будет слишком. Возможны международные осложнения. И чего плохого в путанице? Возразил Сергей. Ты вплотную с этим не сталкивалась, а я курировал набор добровольцев и для Калифорнии, и для Южной Африки. Со скрипом дело шло, прямо тебе скажу. Туговато у нас было с достойными и всем понятными стимулами. И титулы могут стать неплохим дополнением. Одно дело, когда какой-то мещанин уедет не пойми куда нищим, а вернется с деньгами. И совсем другое, если он будет еще и бароном, если не графом. А что калифорнийским, да кого это волнует? Главное, что барон, а не какой-нибудь маркиз, про коего в России мало кто знает. и уж тем более не шевалье, это слово вообще имеет шанс превратиться в ругательство, трансформировавшись в шваль. Вот только не очень хорошо, что через 4 года после получения титул может сгореть, но и делать его пожизненным тоже не стоит. Если бы депутаты в 21 веке получали мандаты навсегда, страшно подумать, что бы они натворили. У нас и в Калифорнии, само собой, совсем уж безобразных злоупотреблений не будет, но которые не совсем, точно увеличатся в числе. В общем, надо подумать, а то пока и так получается не очень хорошо. Елена Лукьяновна вняла призыву своего царственного супруга, подумала минуты 3 и выдала вариант решения. Пусть калифорнийские дворяне получат право выходить на пенсию по возрасту, выслуге лет и состоянию здоровья. В этом случае за ними до конца жизни остается имеющийся на момент написания заявления титул, но избираться или занимать государственные должности они уже не смогут. Плюс пенсия, по калифорнийским меркам совсем небольшая, только чтобы не помереть с голода, а в России это будут очень даже неплохие деньги. Чтобы те, кому в Калифорнии на пенсии заняться нечем, возвращались на родину и одним своим существованием вербовали новых волонтеров. Единственное, не помешает как-то пометить пенсионеров, дабы их с обычными выборными дворянами не путали. Например, ввести им частицу «де» перед фамилией. Представь себе, уплыл в дальние края какой-нибудь Ванька Кособрюхов, а вернулся его сиятельство граф Иоанн де Кособрюх. Звучит. А почему именно «де»? Потому что смотрится красиво. И можно будет придумать какую-нибудь расшифровку, чтобы французы не возмущались по поводу плагиата. Например, пусть «де» означает сокращение от слова «деактивированный», то есть отошедший от активной политической деятельности. «Вроде неплохо получается», — подтвердил император. «Может, и у нас со временем ввести нечто подобное. Все равно с дворянами придется что-то когда-нибудь делать, иначе они начнут множиться просто бесконтрольно. Как в той истории начали, про это даже Пушкин что-то такое писал. И Лермонтов, кажется, тоже. Но сначала нужно ввести подобную систему в Южной Африке. Там, правда, никакой демократии пока не планируется, но, наверное, и без нее можно организовать учет общественного мнения. Чтоб, значит, дворянами становились не просто самые достойные, но еще и обязательно имеющие авторитет в народе. А он-то зачем? Толковому инженеру, например, или охотнику, не поняла Елена. Затем, чтобы заранее учились красиво говорить, а то приедет потом такой в Россию, специалист-то он, может, и будет замечательный, но двух слов на публике связать не сможет. Кто за него станет народ к сияющим вершинам звать и светлое будущее в цветах и красках расписывать? В общем, будь добра, набросай текст радиограммы в Софию. Разумеется, одну идею, без конкретики. Мы, в конце концов, самодержавные монархи или кто? Наше дело утвердить, а не вязнуть в деталях. Ну или не утвердить, это уже в зависимости от того, что там Георгий понапридумывает. «Вообще-то в Южной Африке Соня правит, а Жора при ней князь-консорт», — вздохнула императрица. «Думаешь, я уже забыл, но пусть возведение в дворянское достоинство и извержение, блин, или извергание, в общем, выкидывание из такового будет прерогативой князя-консорта, должны же у него быть хоть какие-то обязанности, в конце-то концов, а то он там совсем обленится за Сонькиной спиной». Так недолго и шерстью обрасти да на пальму залезть от безделья, благо природные условия позволяют. Предложение калифорнийцев заставило Новицкого вновь задуматься на тему, а что делать со своими, российскими дворянами. То, что ситуация требует вмешательства, было в общем ясно и без знания из будущего, а уж с ними и подавно. Вроде бы дворянство создавалось как служилое сословие, и, кстати, те времена ни земель, ни крепостных дворяне в собственности не имели. То есть крестьянин был прикреплен к земле, являющейся собственностью князя. И вот этот самый князь уже передавал землю в пользование какому-то дворянину, а крестьян – в управление. И то, и другой от права собственности сильно отличается. Дворянин взамен обязался обеспечить поступление налогов в казну и при необходимости выставить какое-то количество воинов им самим за свой счет подготовленных. Это вполне логичная для своего времени система изжила себя еще при Иване Грозном, а в начале царствования Петра I уже откровенно агонизировала. Действительно, кому в эпоху регулярных войск нужно какое-то кустарно вооруженное и подготовленное ополчение? Петр это понимал, и потому обязал дворян служить, и получил прорву ничего ни в государственном управлении, ни в военном деле не смыслящих и ничем подобным заниматься не сбирающихся людей, только и думавших, чем бы откупиться от внезапной напасти. Причем откупы шли не в казну, а в карманы взяточников. В той истории, что курсант Новицкий изучал в центре, точку в этой проблеме поставил указ Петра III о вольности дворянства. Его Величество Петр II в общем сделал почти то же самое, но только отнюдь не бесплатно. То есть теперь деньги за освобождение дворян от обязанности служить шли в казну. Однако сами они уже не являлись классовой опорой самодержавия, по крайней мере русского. Им хотелось жить как в Польше, где самый занюханный пан мог послать своего короля куда угодно и править в своих владениях, опираясь лишь на баланс желаний и возможностей. Или на худой конец, как во Франции. Причем во Франции именно Людовика XV, а вовсе не XIV. То есть людям хотелось иметь массу привилегий, финансовую поддержку от государства, и упаси Господь, ни малейших обязанностей. Естественно, что подобные устремления в Лефортовском дворце никакого понимания не находили. Вообще-то общее направление реформ Новицкий выработал уже давно. Следовало, во-первых, существенно сократить число дворян-землевладельцев, это уже делалось. Задача упрощалась тем, что в России уже давно почти совсем исчез знак равенства между титулом и владением, соответствующим ему землевладением с недвижимостью на нем. Например, в средние века князь обязательно был сувереном княжества. Однако уже при Петре Великом это правило работать перестало. Более того, среди, например, графов вообще не было ни одного, владеющего графством, за неимением таковых в России. И бароны без баронств уже не являлись такой уж запредельной редкостью. Оставалось лишь законодательно разделить право собственности и право на титул. Почти все было уже готово, оставалось только придумать обоснование, почему это станет расширением привилегий благородного российского дворянства. Собственно, документ был почти закончен, следовало только в нескольких местах повысить его убедительность. А то императрица, например, в первый раз прочитав творение мужниного секретариата, хохотать хохотала, но в искренность заявленных идей почему-то не поверила. Затем, когда титул перестанет быть связан с наследованием земель и недвижимости, предполагалось как-то уменьшить престиж наследственного дворянства и одновременно увеличить таковой у приобретенного за личные заслуги. До сих пор император не очень ясно представлял, как добиться подобного результата, но теперь его осенило. Нужно подписать договор о взаимном признании титулов с Южноафриканским княжеством и Калифорнийской народной республикой. Потом оформить статус дворян-пенсионеров, пометив их приставкой «де» спереди. И, наконец, заключительным аккордом станет унификация положения о благородном дворянстве в России, ЯК и КНР, вследствие которой наследное дворянство исчезнет как таковое. Например, сын барона просто так бароном уже не станет. Сначала он будет. Император ненадолго задумался, а как называется сын барона, баронет? Нет, это, кажется, все-таки отдельный титул. Бароныш. В принципе сойдет, но звучит как-то не очень уважительно. Ладно, хрен с ними, пусть будут баронетами, должна же в России быть какая-то специфика. Так вот, сын барона бароном автоматически не станет. Унаследовать титул он сможет, только пойдя оговоренное законом испытание. Например, послужив не менее 5 лет в действующей армии или на гражданской службе, но в какой-нибудь не самой комфортной точке из особого государственного реестра, Барыныш сможет претендовать на наследование отцовского титула. Да и то получит он его не сразу, а только если общественность не будет против. Если у барона несколько сыновей, то проходить испытания они смогут строго последовательно в порядке старшинства. То есть когда первый сын не прошел или вовсе не стал участвовать в программе, только тогда наступает очередь второго, но не раньше. В силу чего общее количество баронов не увеличивается. Оно может уменьшиться, если у какого-то барона нет наследников или они все лентяи пополам с дебилами. Разумеется, не все наследники захотят лезть под пули или служить в какой-нибудь тьму-таракане. Если их за это лишать дворянского достоинства, наверняка возникнет массовое недовольство. Причем ключевое слово тут «массовое». По одному дворяне могут быть недовольны чем угодно и хоть до дяри, это не страшно. Поэтому пусть баронет будет во всем равен барону и даже имеет какие-нибудь микроскопические, но зато интенсивно разрекламированные привилегии, кроме одного. Титул баронета наследоваться не сможет. То есть если какой-нибудь дворянин не захочет подтверждать свое дворянство, а решит посвятить жизнь, например, написанию опусов на тему «Как нам обустроить Россию», не вставая с дивана, то сам он дворянином останется вплоть до кончины, но его дети станут мещанами. Впрочем, если это их не устроит, они смогут на общих основаниях баллотироваться в выборные дворяне. Даже поначалу с какими-нибудь преимуществами перед всеми прочими, которые со временем можно будет тихой сапой ликвидировать. Хаем, прокомментировала императрица, когда Сергей поделился с ней своими соображениями. Питер, а ты случаем не забыл, что император тоже дворянин, только самый высший в России? Честно говоря, почти забыл, признался его величество. Но ничего страшного я здесь не вижу. Старший сын царя даже по действующему закону о престолонаследии вовсе не обязательно станет императором. Ему для этого надо доказать отцу, что он достоин встать во главе России. Ну, а пункт насчет общественного одобрения конкретно для императоров можно объявить недействительным. В конце концов, должны же у наших величеств быть хоть какие-то привилегии. Иначе это получится уже не абсолютная монархия, а хрен знает что. Глава 21. Ранним утром фельдмаршал Миних с парой десятков сопровождающих его офицеров выехал из села Сергиевского. До Тулы оставалось 40 с небольшим километров, которые всем хотелось преодолеть за один день, долгая дорога из Крыма людям порядком надоела. Да, Тула еще не конец пути, но, пока они воевали с крымчаками и изредка, с турками, до нее наконец-то дотянули линию чугунки. Причем не такую, как от Москвы до Питера, а с более толстыми рельсами, расстояние между которыми было 1,5 метра. Гонец, встретивший отряд прошлым вечером и сообщивший новость про чугунную дорогу, утверждал, что курьерский поезд на ней разгоняется аж до 50 км в час. Не сказать, что ему так уж сразу все поверили, и почти никто не понимал, зачем вообще надо мчаться со столь сумасшедшей скоростью, но, по крайней мере, господа офицеры теперь точно знали, что последний отрезок пути они преодолеют с комфортом. Тем более, что курьерский поезд состоял не из 2 или 3, как на питерской дороге, а из 4 вагонов. Последний, 4-й вагон был рестораном, или, если по-старому, то трактиром. Гонец утверждал, что там очень неплохо кормит, причем совершено бесплатно. Правда, ничего спиртного вообще не подают, но вот уж этому никто не удивился. В императорских курьерских поездах так было всегда. В общем, все было почти прекрасно, и настроение офицеров немного омрачало всего одно обстоятельство – состояние здоровья Миниха. Старый фельдмаршал всю компанию не давал ни малейшего повода вспомнить о своем весьма почтенном возрасте. Он разъезжал по всем полкам и батальонам, от авангарда до арьергарда, а однажды, когда какой-то совсем очумевший татарский отряд прорвался почти к расположению штаба, вскочил на коня, выхватил свою тяжелую саблю и лично отправил к Аллаху 2 крымцев, один из которых, судя по одежде и оружию, явно происходил из местной знати. Однако по пути в Москву Христофор Антонович простудился, и в Туле его уже ждал специально посланный императором врач. Причем не абы какой, а один из лучших учеников самого Христодемуса. Вообще-то фельдъегерь из Москвы сначала ехал, а потом скакал не только для сообщения о том, что в Туле господ фельдмаршала и сопровождающих его офицеров ждет поезд. Он привез два высочайших указа о присвоении генерал-фельдмаршалу Мениху высшего воинского звания империи, генералиссимус, и о даровании оному титула светлейшего князя Таврического. Артиллерийский капитан Алексей Аполлонович Братиков попал в свиту Мениха не просто так, как, впрочем, и все сопровождавшие бывшего фельдмаршала, а отныне генералиссимуса офицеры. Христофор Антонович лично отобрал тех, кому было что сказать на совещании по результатам крымской кампании, которое должно было состояться в Москве в сентябре. Братикову там предстояло сделать доклад об опыте применения тактических мортир, коими он командовал, сначала батареей, а потом и дивизионом. Капитан не был дворянином и происходил из самых низов. Собственно говоря, от рождения он получил только имя Алексей, во всяком случае, так его звала заменившая маленькому Лёшке рано умершую мать старшая сестра Александра. Единственное, что мальчик запомнил из раннего детства, было постоянное чувство голода. Но потом сестру как-то заметила известная ворожея и сводница бабка Настасья и взяла ее в услужение. Понятное дело, братика не бросили на улице, хоть по младости лет его пока никакому делу приставить было нельзя. Маленький Леша боялся бабку с того момента, как увидел, хоть и был ей благодарен за то, что они с сестрой перестали голодать. Своим детским разумом паренек чувствовал, что эта старая женщина очень опасна, несмотря на совершенно безобидную внешность. Сестра Александра, увидев его чувства, поначалу над ними посмеивалась, но потом признала, что Анастасию Ивановну действительно есть за что побаиваться. А в 30-м году начались самые натуральные чудеса. Бабка вдруг ни с того ни сего оказалась вхожа к самому его величеству императору, да не просто так, а как доверенное лицо. Более того, государю была представлена и Александра, после чего она оказалась в институте благородных девиц, а ее брат сначала попал в особый приют рядом с Лефортовским дворцом, а оттуда, в кадетское училище. Тогда же он обзавелся фамилией и отчеством, ибо до того как-то обходился без них, будучи всего лишь Сашкиным братиком. Фамилия без особых изысков была образована от прозвища, а отчество ему и себе заодно придумала Александра. Брат с сестрой стали Аполлоновичем и Аполлоновной. На вопрос, а что это за имя, неужели такое есть? Сестра ответила, что имя самое что ни на есть обычное. Не то римское, не то греческое, и в прихожей Лефортовского дворца висит картина, на которой тот Аполлон изображен голышом, наверное, только что из бани. Ничего так мужчина, на рожу довольно приятный и сложение видного. Вот только достоинство у него, ну примерно с твой мизинец, не больше. Так мне с ним не спать, в конце-то концов. А для отчества вполне сойдет. Впрочем, спохватилась Сашка, тебе о таких вещах знать еще рановато, иди да постигай военные науки со всем пщанием, и государь тебя точно не обойдет своей милостью. Когда Алексей отучился в кадетах год, Александра вдруг куда-то исчезла. Однако бабка сказала, чтобы он не тревожился, сестра выполняет важное задание аж самого государя-императора. И действительно, от нее раз в год приходили письма, на кои Лешка старательно отвечал, описывая свое молодое житье-бытие. После кадетского училища Алексей окончил особые артиллерийские курсы и стал подпоручиком, с чем его в очередном письме сердечно поздравила Александра, добавив, что у нее тоже есть немалые успехи. Правда, более конкретно она про них написать не может из соображений секретности. Потом бабка умерла, и письма стала доставлять подруга Александры, кою Алексей помнил под именем Анюта, но теперь она оказалась ее сиятельством графиней Броницкой-Брюс, да к тому же не Анной, а Екатериной Алексеевной. Впрочем, Алексей давно был в курсе, что в бабкином окружении таким метаморфозом удивляться не принято, поэтому он без затей спросил, как там обстоят дела у сестры. «Сашка, просто талант», — заявила графиня. «Карьеру она сделала совершенно головокружительную, даже я ей иногда завидую. Но подробностей, сам понимаешь, тебе пока не будет. Вот вернется Александра домой, в Москву, и сама тебе все расскажет. Это произойдет не очень скоро, но вернется она обязательно. Так прямо и все», — не поверил Алексей. «Ну, может, и не совсем все, но уж точно намного больше, чем я имею право рассказать сейчас». Алексей кивнул. «Выходит, сестра высоко взлетела, раз даже такой человек, как графиня, может ей позавидовать. Ну ничего», — на оптимистичной ноте закончил свою мысль тогда еще подпоручик, — «мы тоже не лыком шиты. Глядишь, к возвращению сестры удастся подрасти в чинах, тогда не стыдно будет ей в глаза глянуть. Но все же интересно, до какого класса табели о рангах дослужилась Александра? Поди, не менее чем до восьмого, а это коллежский асессор, ежели сестра идет по статской линии, или титулярный камергер, по придворной. По военной же линии восьмой класс соответствует майору». С тех пор прошло немало времени, за которое Алексей вплотную приблизился к намеченному им как ориентир восьмому классу. В Крым он вошел поручиком, командиром батареи тактических мортир. После штурма Перекопа молодой офицер стал командовать уже дивизионом, то есть третьей частью всех тактических мортир в армии Миниха. Не из-за особых успехов при обстреле Перекопа, а просто потому, что командир второго дивизиона капитан Наболенский был серьезно контужен разорвавшимся от слишком частой стрельбы орудием и принимать участие в кампании более не мог. Примерно на полпути к Бахчисарею поручику представился случай отличиться. Передовой отряд на марше был атакован татарской конницей, причем с двух сторон одновременно. Именно здесь нападения никто не ждал, ибо места шли открытые, но татары как-то ухитрились незаметно приблизиться километра на три и только тогда их обнаружили. Для приведения тактической мортиры из походного положения в боевой по уставу требуется 3 минуты, если разворачивать их именно в виде мортир, стреляющих минами по навесной траектории, и 45 секунд, если как коронады картечницы, у коих траектория настильная, но предельная дальность уверенного поражения всего 250 метров. Столь заметная разница получалась потому, что для стрельбы минами мортиру надо было снимать с колесного станка, на котором осуществлялась транспортировка, и устанавливать носочки и упорный блин сзади. А в режиме картечницы мортира оставалась на транспортном станке, по сути дела представляющим собой лафет, как у обычной пушки, только попроще и полегче. В случае, если артиллерия подверглась атаке конницы, устав однозначно требовал развертывания мортир в виде картечниц, и Алексей уже открыл было рот, дабы рявкнуть соответствующую команду, но тут его одолело сомнение. До татар было далеко, и они пока клубились на месте, не начиная атаку, а около 3 километров, это как раз предельная дистанция для минометов. Первая и вторая батарея в виде минометов, третья как картечницы, к развертыванию приступить, — скомандовал поручик, и вздрогнул, представив себе, что будет, если татары начнут атаку прямо сейчас. Чтобы проскакать 2 километра, коннице потребуется как те самые 3-4 минуты, которые нужны для развертывания, после чего татары окажутся вне зоны поражения основной массы мортир, буквально прихватив дивизион со спущенными штанами. Но ведь, насколько успел узнать поручик, татары почти никогда не начинали атаку сразу. Сначала им требовалось сбиться из длинного походного строя в плотную кучу, затем послушать, что скажут командиры и мулы для поднятия духа, и только потом атаковать своим и криками «Алла!». В общем, риск оказался оправданным, времени для развертывания хоть и впритык, но хватило. Угол 42, заряд тройной, вторая первой батареи, огонь — скомандовал Братиков. Прежде чем открывать огонь двумя батареями, следовал произвести хоть какую-то пристрелку. Действительно, мина разорвалась метрах в 50 от правого края татарской кучи, очевидно, сказалось влияние бокового ветра. Быстро подсчитав в уме, поручик крикнул: «Горизонталь 272, угол 42, заряд тройной, всем беглый огонь по 10 мин». Ибо времени делать пристрелочные выстрелы уже не осталось, татары двинулись вперед. Вот тут всем стало наглядно видно, что такое тактическая мортира в режиме миномета. Да, точность была никудышной, больше половины мин рвались за пределами атакующей толпы, но оставшихся оказалось вполне достаточно. Недостатки мортиры искупались ее достоинствами, сравнительно малым весом, благодаря которому орудия могли быть быстро доставлены туда, где в них возникла нужда. Плюс малое время развертывания, но самое главное – огромная скорострельность. Самые опытные расчеты делали до 10 выстрелов в минуту. И даже новички, коих в дивизионе тоже хватало, 5, а то и 6. Через минуту с небольшим огонь стих, и вовремя, татары, хоть и с заметными потерями, но вышли из зоны поражения. Угол и горизонталь как были, двойным зарядом еще по 10. Вообще-то Алексей подозревал, что мины, выстреливаемые двойным зарядом, немного не долетят до татар, но времени высчитывать новый угол вертикальной наводки, да еще и пристреливаться после этого не было. Молодой офицер оказался прав, почти все взрывы грохнули перед татарами, образовав на их пути сплошную стену огня и дыма. Сам того не подозревая, поручик Братиков реализовал принцип заградительного огня. Скорее всего, впервые в мире, татары попытались разделиться, чтобы обойти зону разрывов с обеих сторон, но все же понесли потери от шальных мин, взрывавшихся в стороне от основной массы. И, главное, потеряли время, за которое две батареи дивизиона Братикова успели переставить свои орудия сошек и блинов опять на колеса. Так что, когда до врага оставалось 250 метров, по нему ударил слитный картечный залп 33 орудий калибром 90 мм. Первый залп заставил татар несколько снизить скорость. После второго, грохнувшего секунд через 10 после первого, некоторые остановились, кое-кто продолжал атаку, но многие повернули назад. И, наконец, третий залп, уже практически в упор, да еще поддержанный огнем пехоты, обратил противника в бегство. Вслед ему еще стреляли, но особого эффекта это уже не давало, ибо плотность построения противника сильно уменьшилась. Другими словами, драпали крымчаки не компактной толпой, а мелкими группами. А вот на левом фланге, где действовал 3-й дивизион под командованием капитана Сергеева, причем строго по уставу, отбить атаку татар одним огнем не получилось, из-за чего самому Миниху и то пришлось вспомнить молодость и немного помахать саблей. «Тебе, Леша, за этот бой точно положено следующее звание, так что верти дырочки в погонах, с сего момента ты штабс-капитан», — заявил фельдмаршал сразу после боя. «Знаю, что штабс-капитан тебе по выслуге и так положен был через 3 месяца». Но производить через один чин я не имею права. Однако ты не расстраивайся, когда мы, дай-то бог, Крым от татарвы очистим, многим офицерам внеочередную звездочку кинут, и тебе в том числе наверняка, лично прослежу. Ладно, а как у тебя с боезапасом? Так себе, ваше высокопревосходительство. Картечей по 18 на ствол, мин по 9. Да, особо не повоюешь, но нас скоро должен догнать обоз, да и серьезных крепостей впереди нет. Ну, а если весь твой припас истратим, придется заряжать мортиры, как обычные пушки, рассыпным порохом и картечью. Однако до такого дела не дошло, ибо до самого Бахчисарая серьезных боев не было, а там армию догнал обоз. Впрочем, Бахчисарай удалось взять сравнительно легко. Тактическим мортирам нашлась работа только под Кафой, где были разгромлены остатки татарского войска. Керчь взяла армия Берга, и на этом завоевание Крыма можно было считать законченным. Теперь предстояла зачистка, но это была в основном работа не для армии, а для жандармерии, отчего в Крым прибыли оба измайловских лейб-жандармских полка во главе с самим Павшиным. А Братиков, как ему и было обещано, лишился приставки в штабе перед званием и был включен в свиту отправляющегося в Москву генерал-фельдмаршала. Глава 22. Утром 29 сентября в трех довольно далеко отстоящих друг от друга местах начались совещания, темы которых были в какой-то мере связаны между собой. Первое из них, стартовавшее на полчаса раньше второго, проводилось в ассамблейном зале Лефортовского дворца под председательством не совсем еще выздоровевшего, но ради такого дела вставшего с постели и надевшего парадный мундир генералиссимуса Миниха. Император тоже присутствовал, но неофициально, поэтому скромно сидел в уголке, а господа офицеры и генералы дисциплинированно делали вид, что пока не разобрались, кто это там сидит. Кстати, его величество, обозрев собравшихся, подумал, что от строительства какого-нибудь зала для сборищ, кажется, не отвертеться, хоть это и означает приличные расходы. А то ведь будь делегатов всего на треть побольше, и началась бы давка. Пожалуй, не помешает что-нибудь наподобие дворца съездов, тем более что повод для его возведения и придумывать не придется, присоединение Крыма к России случается не каждый год, и даже не каждое столетие, так что в честь такого события можно и слегка потратиться. Или все-таки сначала построить что-нибудь попроще, вроде Большого Кремлевского дворца, только без архитектурных излишеств. Однако столь глобальные планы следовало обдумывать в более подходящей обстановке, поэтому император сделал знак Миниху, и тот, откашлившись, хорошо поставленным голосом объявил конференцию по итогам Крымской кампании открытой. Второе совещание было куда более камерным, но ничуть не менее значимым. В Лондоне, на Даунинг-стрит 10, в не очень большом и совсем не роскошном кабинете собрались три джентльмена, без всякого преувеличения определявшие внешнюю политику Англии.